Глава 13. Прохладная вода приятно щекотала ступни. Сняв туфли, я шла босиком по пляжу, не в силах скрыть улыбку. Яркое солнце согревало своей теплотой. Шум прибоя, далекий крик чаек. Здесь не было обычной дворцовой суеты. Душа словно отдыхала. Как же давно мечтала побывать на этом пляже. Ян не обманул. Демиан действительно отпустил меня с ним. Но почему? Я не могла этого понять. Он же против моего общения со своим братом. Но на лазурный берег отпустил. А что самое удивительное, в то мгновение, когда я спросила, его душа словно дрогнула, но закрылась так же быстро. Я не успела ничего сделать и теперь надеялась узнать все у Яна. Он точно прекрасно догадывается о причинах, по которым муж отпустил меня сюда. Ян шел рядом со мной, поддерживая меня под руку. Все эти дни, что он здесь, у нас никак не выходило поговорить наедине, кроме тех редких случаев, когда мы прятались в проходах. Но эти минуты были слишком быстрыми. Я боялась лишний раз сердить Дамиана своим долгим отсутствием. Поэтому не сразу осознала тот факт, что он разрешил мне прогуляться с Яном. Вы ведь знаете, почему он отпустил меня? Все-таки начала эту тему, не в силах скрыть свое любопытство. Да? Тишина. Ариан, вы бы не стали предлагать мне спросить у него разрешение, если бы не были уверены в положительном ответе. Вы правы. Он все же не стал отрицать. Но это было так давно. Кажется, мне 9 исполнилось тогда. Он вроде не хотел говорить, но его душа кричала об обратном. Мне ничего не стоило взять и заглянуть в нее. Однако вот сейчас я понимала, что этого не стоит делать. Ян сам расскажет. И тогда от моей магии будет больше толку. Мы с Дамианом в детстве часто бегали на этот пляж. Это было нашим любимым общим местом. Играли, плавали, бегали по морской пене. Единственное место, куда мы обычно бегали от слуг и придворных. От всех-всех. Он не стал скрывать, а я увидела все своими глазами. Ярко, красочно. Будто это происходит сейчас. Два маленьких мальчика, бегающие друг за другом. Светит яркое солнце, отбрасывая блики на воде. У самого берега, касаясь ступнями воды, стоит Демиан, искренне улыбаясь. Я никогда не видел у него такой улыбки. А если и проскальзывала, то очень и очень редко. Возле него Ян. Он хочет и дальше бегать. Я чувствую его радость, тепло и желание, как свое. Но Демиан не продолжает игру. Он смотрит вдаль, на морской горизонт. Он здесь выглядит почти так же, как в том воспоминании, что я видела раньше, но еще не сломленный. «Смотри!» – гордо воскликнул Ян, показывая на свою ладошку. Морская вода приподнялась вверх, словно пытаясь дотянуться до его руки. «Молодец!» – похвалил Дамиан и вдруг улыбнулся, погладив брата по взъерошенным ветром волосам. «Ты главное, как в прошлый раз, дождь не вызови!» «Ты ведь можешь его остановить?» «Могу, но это не так и легко, как ты думаешь». «Он мог остановить дождь?» Замерла, вспоминая сказанные Дамианом тогда слова. «Так муж правда ждал, когда я сама его прекращу? А если бы нет?» Мотнула головой, отгоняя эти мысли. «Что уже сейчас об этом думать?» Зато дождь намочил любимое платье герцогини Домской и ее дочерей. Весело проговорил Ян с блеском в больших зеленых глазах. «Ты ведь видел, как они смешно убегали из сада?» «Видел, но также видел, как и пожилой господин министр, тоже находившийся в то время в саду, поскользнулся на мокрой траве». Ян смущенно замолчал, а Дамиан продолжил. Я знаю, что дочери герцогини поступили нехорошо. Знаю, что они оскорбили тебя, но вызывать дождь неразумно. Отвечать противнику стоит теми же методами. Ты такой же наследник, как и я. Принят нашим отцом, а значит, должен был дать отпор по-королевски, а не по-детски расплакаться и уже после послать на них дождь. Ты воспользовался силой, которой они не имеют. Как наследник королевской крови, ты должен поступать честно. Прости. Сипло отозвался маленький Ян. Я обещаю, что никогда больше не применю своих способностей к тем, кто не имеет дара магии. Он не договорил. Неожиданно замер и указал на другую сторону пляжа. Ее Величество запнулся, словно увидев что-то еще, и поспешил перевести тему, но Дамиан уже обернулся. Там стояла его мать с каким-то мужчиной. Не просто стояла. Они держались за руки, стоя у скал. Близко-близко друг к другу. Больше лазурный берег не мог быть только нашим местом. Тихо проговорил Ян. Но я не спешила отвечать. Стоя с закрытыми глазами, и чувствуя, как море приятно касается ног. Конечно, иногда я приходил сюда, но Дамиан отказывался. А со временем и вовсе стал меняться. Возненавидел этот пляж. Но почему тогда вы были столь уверены, что он разрешит мне сюда пойти с вами? Потому что это место все равно навсегда будет нашим. И я знаю, что глубоко в душе он помнит. Именно здесь мы с ним были больше всего откровенны, когда знали, что никто нас не слышит. Пока не умерла королева. Тихо прошептала и все же открыла глаза. Но неужели вы никогда не задумывались, почему он так изменился? Не пробовали узнать, помочь? Разве не пробовал? Я услышала боль в его голосе. Не раз. Но он все сильнее отдалялся. Ян остановился, и брызнул в меня водой. На его лице появилась улыбка. Она не была злобной или высокомерной, как часто бывало у его брата. Скорее, мягкой и искренней, дарившей тепло и ласку. Я поддержал его игру. Хитро улыбнулась и наклонилась к воде, обрызгивая юношу. Но, видимо, это было зря. Я наказался куда проворнее. Уже в следующее мгновение я была почти вся мокрая. Но мне не хотелось прекращать нашу забаву. И только сейчас, в этом удивительном месте, вдалеке от дворца, чувствовал себя настоящей, собой, а главное, свободной. Впервые за долгое время я не вела себя как принцесса, просто искренне радуясь этому дню. Только с Яном я могла забыть об этикете и правилах. Только с ним могла ощутить себя живой. Уже несколько дней весь дворец готовился к предстоящему событию. Украшали замок, подготавливали покои для гостей. Садовники создавали невероятной красоты живые скульптуры из растений в королевском саду. Отвели специальную территорию для самого сражения и возвели небольшую арену с удобными местами. И вот сегодня, наконец-то, должен был состояться долгожданный турнир магов. Утром за столом все только и шептались об этом. Гадали, кто победит, кто будет участвовать. Особенно волновались дамы, ведь за них собираются сражаться любимые. Я поддерживала беседу, улыбаясь и хваля Дамиана, но в действительности желала, чтобы он отказался от участия. Когда же утренняя трапеза была окончена, я вернулась в свои покои, где меня уже ждали фрейлины, чтобы помочь подготовиться к турниру. И пока мне зашнуровывали прекрасное атласное платье, я размышляла о последних днях. Я почти не видела Дамиана. С тех пор, как приехал Ян, он словно целенаправленно стал избегать меня. Я не могла понять, почему. При этом я однажды видела его с Леорит, молодой герцогиней, в саду. Хотя ведь обещал, что не станет больше унижать своим недопустимым поведением. Или это медь за мои прогулки с Яном? Но я, как и обещала, кроме того дня на Лазурном берегу, редко у кого на глазах была с младшим братом мужа. Только в потайных проходах мы встречались, чтобы свободно пообщаться. «Что вы наденете?» – неожиданно спросила Мелинда, закончив с лентами на спине. Платье шло без корсета, но со спутанными лентами и рюшами. «Дамиан дал вам свою вещь?» – поддержала Ритаира. «Пока что нет». Соврала, вспоминая подслушанный сегодняшний утренний разговор с той самой Леорит, с которой гулял в саду Дамиан. Она хвасталась своим подругам, что сам принц подарил ей сережки, которые она обязательно наденет на турнир. Ведь на соревнованиях принято открыто показывать, за кого ты болеешь. Дама обязана надеть вещь, подаренную возлюбленным. Но при этом, если же, конечно, леди сама не станет рассказывать о подарке, как делает эта герцогиня, никто не будет знать, кто именно подарил ей тот или иной презент. Лишь в самом конце победитель объявит даму, в честь которой вышел на арену, и вечером на балу она дарит ему все свое внимание. Но сказанное графиней выбило меня из колеи. Я не знала, как теперь быть, и ведь это значит, что муж все-таки будет участвовать. Но ведь он обещал, что не станет больше столь глупо себя вести. Ведь этим он унижает меня, свою законную супругу, ко всему ждущую от него сына. Что опять пошло не так? Почему? Я не могла этого понять. Он сам отпустил меня тогда на пляж с Яном, и после этого его как подменили. Нет, не так, просто вернули прежнего. Однако моя магия до сих пор действовала. Я знала это, чувствовала и видела. Но принц снова отдаляется, закрываясь в себе. Иногда мне кажется, что я просто в конце концов сдамся и опущу руки. Я уже готова это сделать. Меня злило поведение Дамиана. Может поэтому, назло ему, я решила надеть кулон Яна, что прятала среди своих украшений. У меня даже в голове пронеслась крамольная мысль, что я хочу победы Яна. И пусть тогда принц почувствует такое же унижение, как и я. Пусть узнает, что кулон принадлежит его брату, раз мне он ничего не преподнес к турниру, а одарил какую-то герцогиню. Если задуматься, муж ни разу не делал мне подарков, кроме Каяна на следующее утро после брачной ночи и цветов на известие о моей беременности. Более того, Дамиан даже не посвятил меня в то, что все-таки примет участие. Почему герцогиня об этом знает, а его собственная жена нет? Я невольно ощущала себя задетой. «Принцесса, вы прекрасны». Я посмотрела на свое отражение. Светлое платье действительно сидело на мне очень красиво, специально сшитое, чтобы нигде не сжимало. С того времени, как я узнала о беременности, мой гардероб был почти весь перешит. И честно, нынешний мне импонировал куда больше. Более спокойные цвета, мягкие ткани. В них чувствовалась легкость и свобода. С длинным рукавом, с узорами на декольте, и серебряными нитями, и белыми лентами сзади, с легкими рюшами по низу юбки. Мне оно очень нравилось. Портные во дворце настоящие мастера. Принц Дамиан будет рад, что у него такая прелестная дама. Восхищенно проговорила Мелинда и вдруг призналась. Очень жаль, что это магический турнир. Как бы я хотела, чтобы Элиот тоже участвовал. Мелинда осадила свою подругу Ритаира, но я лишь приподняла руку, останавливая ее и объясняя. Стоит наоборот радоваться. Лучше, чтобы любимый был цел и здоров. Неужели ты не понимаешь, чем может закончиться сражение?» Девушка смутилась и только согласно кивнула. Приготовления были закончены, и мы с фрейлинами направились в сад. Каяна я специально заперла в покоях, чтобы он не последовал за мной. В последнее время мое белое чудо всегда бегало за мной по пятам, не оставляя ни на мгновение. В сопровождении Мелинды и Ритаира мы вышли к месту проведения турнира. Вокруг уже собрались люди, из-за чего стоял неприятный шум. У меня даже немного разболелась голова. Однако я не стала акцентировать на этом внимание, отвлекаясь на полностью переделанный королевский двор. Обычно круглая небольшая поляна сейчас больше походила на арену и была окружена невысокой белой стеной. К ней примыкало отдельное возвышение, идущее лестницей наверх. На каждом ярусе такого сооружения располагались сиденья для гостей. Слева, ближе к самому входу на арену, откуда должны были выходить участники, располагалась королевская ложа со всеми удобствами. Мягкие кресла, столики с едой и напитками, укрытие от солнца. «Принцесса Милена, Лейнис Шарт!» раздалось эхом по арене, заставляя гостей притихнуть. Тут же их взгляды устремились на меня, но я привыкла к такому вниманию. Прошла с фрейлинами в ложу и села. Лишь после этого вновь все приняли расслабленные позы и начали общение. Ритаира иногда восхищенно шептала мне о том, как красиво все сделали, а Мелинда игриво улыбалась своему менестрелю, который сидел в первом ряду почти у самой арены. Его музыка лилась по территории турнира приятной мелодией. Я видела его взгляды, которые он кидал в сторону моей фрейлины. Насколько я была наслышана, они серьезно хотели соединить свою любовь узами брака. Вот только родители девушки противились. Впрочем, я обещала ей помочь, и не сомневалась, что моему слову перечить они не станут. Мне искренне хотелось им счастья, хоть кому-то в этом мрачном темном дворце. Вскоре уже не было свободных мест. Дамы заняли первые ряды, поближе к арене. Среди них я увидела герцогиню Орштайскую. Леди Леорит была в прекрасном платье с длинными ярко-синими сережками. Видимо, тот самый подарок моего мужа. Более того, она вдруг посмотрела прямо на меня. С азартным блеском и превосходством. «Вызов? Мне? Ее принцессе?» «Что же, пусть». Я открыто улыбнулась, не показывая своего раздражения. «Не знаю, что задумал Дамиан, но я не стану терпеть. Хватит. Я и так долго была терпима, играя по его правилам и слушаясь. И что? К чему это привело? Вновь унижение». Я отвернулась, теперь смотря только на арену. Однако внезапно вновь стало тихо. Министрать больше не играл, а люди не переговаривались. К ложу спускался его величество. Его имя и титул рода разнеслось по всей территории. Гости встали, чинно кланяясь своему королю. И я стояла, опустив голову. Лишь когда король Лерайт сел на трон, располагающийся чуть выше моего, вновь заиграла музыка, и вернулось веселье. «Магический турнир можно считать открытым. Участники, прошу, выйдите на арену!» Приоткрылись небольшие кованые ворота, и на арену один за другим стали выходить мужчины разного возраста. Я сразу заметила Яна, который тепло мне улыбнулся, увидев у меня кулон. После перевела взгляд на принца, с неприятным чувством видя, что он даже не смотрит в мою сторону. Его взгляд был устремлен в ряды дам, где сидела леди Леорит. И отчего-то сердце отозвалось неприятной болью. Знаю, что не испытываю ничего к мужу, но... Это на самом деле обидно. Столь откровенное пренебрежение своей женой, что носит будущего наследника? И ведь что я не понимаю, чем могла вызвать его такое поведение? Хватит. Только зря волнуюсь. Твоя поддержка нужна Яну, так поддержи его. Я отвернулась от мужа, глядя только на Яна. Сражение останавливается при серьезном ранении противника. Вещал с трибун правила пожилой мужчина. Использовать можно любые магические способы, не прибегая к рукопашному бою или использованию оружия. Только магия. А вскоре начались сами сражения. Противники выходили подвое, кланялись и обращались к магии. Выбирались хаотично, при помощи жеребия. И я очень надеялась, что Яну выпадет кто угодно, но только не муж. Я впервые видела столько различных заклинаний, всплесков энергии, пасов, слов. Все происходило очень быстро. Все происходило очень быстро. Я даже толком ничего понять не успевала. Какое-то мгновение, и первое сражение было закончено. По арене раздался оглушительный всплеск аплодисментов. Высокий мужчина вызвал какой-то сгусток темной магии, что ударил по противнику, и все. Второй ничего не успел сделать, сильно ударившись о защитную стену. На его затылке выступила кровь. Подбежали целители, приглашенные на турнир, а ведущий тем временем объявлял Олрада Гонского победителем. Мужчина в мантии поклонился и подошел к первому ряду зрителей, среди которых сидела его дама сердца. Он взял ладошку юной леди своей и нежно поцеловал, при этом что-то шепнув. На арену вызвана следующая двойка. Им только-только объявили старт, как один из них снес другого мощной силовой волной. Магия ветра. Стоило себе признаться, что как бы не было опасно само происходящее действие, оторвать взгляд было невозможно. Это восхитительно прекрасно. Зря отец считал магию проклятием. В действительности это очень красивое и волшебное действие. Но все-таки в одном папа был прав. Она опасна и может принести много горя. Вот только вина здесь не магии, а самого человека, который использует ее в своих целях. Все зависит от самой личности. Она всепоглощающая, бесконечная. «Ариан!» Мой крик эхом разнесся по арене, но мне было все равно. Я не задумывалась над тем, что делаю. Просто вскочила на ноги, вдруг с легким удивлением ощущая вспыхнувшую боль в животе. Но она показалась такой незначительной и неважной, по сравнению с той силой, что ударила в самое сердце Яна. «Принцесса?» «Бой окончен!» «Леди Милена!» Громкие испуганные голоса слились воедино. Я не различала, кто что говорит, ощутив, как кто-то подхватил меня на руки. Слабость накатила внезапно. Кажется, по ногам потекло что-то теплое, но я совершенно ничего не понимала. Почему-то мысли были как в тумане. Что происходит? Что с Яном? Хотела спросить, но не смогла, погружаясь в кромешную тьму. Она потеряла ребенка. Голос Рителя болью врезался в сердце Дамиана. Он в оцепенении замер недалеко от кровати жены, просто не веря в услышанное. Как? Наследника больше нет? Это казалось словно страшным сном, но никак не правдой. Принц сжал губы, чувствуя, как из глубины его души поднимается ярость. И он ничего не мог с ней поделать, как ни старался. Понимал, что принцесса не виновата в случившемся. Но мысль о потере сына невероятно злила его. Слишком сильное волнение. Тихо объяснил целитель, вытирая руки о полотенце. «Этот турнир, я ведь предупреждал вас, что принцессе не стоит лишний раз волноваться. У вашей жены до сих пор никак не снизится сердцебиение. Я дал ей успокоительных отваров, но когда она проснется...» «Мне не нужны советы», — грубо перебил принц, прекрасно догадываясь, о чем хочет сказать мужчина. «Спасибо, но вы свое дело уже сделали. Можете уходить. Выслушивать советы я не намерен». Ритель ничего не ответил, недовольно сведя на переносице густые брови. Встал, сложил инструменты, оставил отвар и поклонился. Слитель был недоволен своим принцем. Он видел злость принца и понимал, что должен образумить его, как-то объяснить, что принцессе лучше узнать о случившемся не от мужа, не в таком его состоянии. Но и пойти против прямого приказа Дамиана покинуть покои не мог. И единственное, что сделал целитель, это уже остановившись у дверей, тихо попросил. «Ваше высочество, вам лучше сейчас оставить принцессу и позвать фрейлин. Они все объяснят». «Я, кажется, уже все сказал», – проревел Дамиан, и мужчина замолчал. «Да, ваше высочество». Еще один поклон, и он все-таки оставил принцессу наедине с супругом. Только за целителем закрылась дверь, как принц Дамиан со стервенением стукнул по столу. Чашка с отваром упала на пол. Но даже это не разбудило принцессу от крепкого восстанавливающего сна. Молодой человек раздраженно повел плечами и посмотрел на жену. Сейчас она казалась ему чересчур бледной и схудавшей, особенно на этих светлых простынях. «Почему все вышло именно так?» – недовольно прошептал Дамиан, чувствуя досаду и злость. Он понимал, что ее надо куда-то сбросить, успокоиться, но не мог. «Ненавижу!» – зло подумал принц. Казалось, все вокруг похолодело от его эмоций. И та часть души, что вроде как стала открываться, словно ушла на задний план. Сейчас в нем вновь проснулось нечто темное, иное. Он винил Милену, ведь если бы она не пошла на этот проклятый турнир, ничего бы не было. А что самое страшное и удручающее? Дамиан не мог понять, о чем жалеет больше. О смерти неродившегося сына или об утраченной возможности на скорое восхождение на трон. И это убивало. Ведь принц не хотел быть похожим на мать. Он искренне желал этого ребенка. Но в то же время та темная часть нашептывала ему о возможностях рождения наследника. И это разрывало. Словно два человека рвали его душу на части. И последнее время ему казалось, что стало легче. Но он ошибался. Стоило ему понять, что принцесса счастлива с Яном, искренне счастлива. Он никогда не видел у нее такой улыбки, как в тот день на пляже, когда она гуляла по лазурному берегу, столь противному ему месту. Он вновь начал совершать глупости. Однако принц нисколечко не жалел о том, что подарил сердце герцогине, ведь его жена пришла болеть за другого. «Это вы виноваты. И знаете...» Он на мгновение замолчал, с болью в синих глазах рассматривая супругу. «Наверное, было бы лучше, если бы и моя мать не родила меня». Я медленно открыла глаза, привыкая к свету и пытаясь вспомнить, что именно произошло. Турнир? Перед глазами предстала картина боя Яна и Дамиана. Но вот муж тут, рядом, а его брат. Встретившись с темно-синими глазами принца, я пожалела, что пришла в себя. Лучше бы не приходила. Он был зол, сильно. Тонкие губы сжаты в ниточку, брови нахмурены, а руки сложены на груди. Но что случилось? Ничего, кроме их сражения, в памяти не всплывало. Ян, его ведь ранили. Вспомнила ту страшную тьму, обрушившуюся на друга. Сердце замерло. «Что с Яном? С ним все в порядке? Он жив?» Неожиданно сильная пощечина больно обожгла щеку. Удивленная таким его поступком, я легонько прикоснулась к щеке, совершенно ничего не понимая. Осмелилась взглянуть на него, видя, как пылают яростью его глаза. Казалось, зрачок полностью заполнил радужку, из-за чего они выглядели абсолютно черными. «Принцесса, у вас ни стыда, ни совести!» Его злой голос проник в меня, заполнил сознание. Стало страшно. Я даже не нашла, что ответить, чувствуя, как гулко бьется сердце. «Вы смеете после всего спрашивать о Яне? Прямо как тогда, когда пострадал ваш любимчик Корн? Важны все, кроме вашего ребенка!» «Ребенок?» — сипло прошептала, совершенно забыв о пощечине и обидных словах. Вспомнила ту боль в животе и ужаснулась. Однако смелости спросить не хватило. Отчего-то я вдруг сама все поняла. Опустила взгляд, подтверждая догадки, и только сейчас ощущая, как неприятно тянет в животе. Кажется, на глаза навернулись слезы. И что самое ужасное, не столько от утраты, сколько от осознания, что Дамиан прав. Я даже и не думала о нашем сыне, только о Яне и о той тьме, охватившей его. А сейчас, сейчас боль разрывала изнутри. И вроде как я должна переживать, но в глубине души чувствую только пустоту и облегчение. Нет, так нельзя. Но себя обмануть куда труднее. Плачете? Громкое фырканье. Разве вы не рады? Ведь вы изначально не хотели этого ребенка. Вы о нем не думали и не берегли, вы... Это вы ни капельки о нем не думали. Резко перебила, просто не в силах слушать его ужасных слов. Напутственная игра, что вас волновала его судьба? Вам нужен был лишь трон, а на сына было наплевать. И не надо говорить лишних слов, потому что если бы это было не так, вы бы не заставляли меня лишний раз волноваться и нервничать. Ведь вы прекрасно знали, что мне нельзя беспокоиться лишний раз. И все-таки посмели себе столь постыдное поведение. Запнулась, тяжело дыша. Меня накрыла такая злость, что стало все равно на принца. Пусть делает, что хочет. Пусть говорит все, что ему придет в голову. Теперь все это не важно. Ребенка, который мог нас объединить и сблизить, больше нет. И желания исцелять его душу у меня тоже больше нет. А чего я ожидала? Поддержки? От столь жестокого и беспринципного человека? Ах, значит, мое постыдное поведение? Проговорил принц таким угрожающим тоном, что мне стало не по себе. Значит, принимать подарки от другого мужчины вы считаете достойным поступком для замужней женщины? Надевать его на турнир и болеть за другого мужчину? Или вы думали, что я ничего не вижу и не замечаю? Наверное, мне стоило оправдаться, объяснить, что кулон Яна лишь защита. Но я поступила иначе, понимая, что в моем муже нет ничего доброго. И это говорит человек, который подарил серьги не своей жене? Если бы вы действительно хотели видеть меня болеющую за вас, вы бы повели себя по-другому. Вы, как обычно, не сдержав свое обещание, при всех унизили, сражаясь за герцогиню. Об этом знал почти каждый. А вы разве сдержали? Он неожиданно грубо схватил меня за волосы и притянул к себе, так что я оказалась с ним лицом к лицу. Вы правда считаете, что мне может быть неизвестно о тайных ходах? Пусть они и защищены магией Яна, которую я никогда не пытался разрушить. Потому что это было его тайным местом, и я позволил. Как и вам. Его слова словно оглушили меня. Сердце забило сильнее. Только злость сильнее страха. Я упрямо и решительно посмотрела в его тьму, не собираясь извиняться перед ним. Он смеет меня винить в смерти нашего ребенка? И после этого я должна что-либо ему говорить? Никогда. Не хочу даже видеть его. Но когда вы пропадаете в этих коридорах, я прекрасно осведомлен об этом. Я давал вам призрачную свободу, только, видимо, зря. Принц еще сильнее притянул меня к себе, что я невольно вцепилась руками в него, пытаясь хоть немного ослабить хватку. Вы хоть знаете, что я собирался посвятить свою победу вам? Всего лишь политика. Тихо прошептала, не скрывая ехидства. Посвятить мне победу, тем самым показав королю, что повзрослели? Чтобы в итоге я мучилась от угрызения совести, надев кулон Яна? Думаете, это изменило бы мое отношение к вам? Вы оскорбили меня в тот миг, когда дали сережки герцогине. Кажется, это только больше его разозлило. Мразь! Муж с силой отшвырнул меня обратно на постель, словно тряпичную куклу. Но даже легкий удар о спинку кровати показался незаметен. На моих губах играла улыбка. Я не стану плакать. Нет. Он не увидит моих слез. Раз ему удобнее думать, что я рада, пусть. Теперь уже все равно. Я даже набралась смелости ответить ему. Мразь, это вы. Мне к вам нет даже ненависти, только презрение и отвращение. Думаю, вы просто ничтожный человек, получающий удовольствие от причинения боли слабому. Вы никогда не увидите своих ошибок, обвиняя всех, кроме себя, святого. Даже потеряв сына, у вас не хватит смелости признаться себе в том, что здесь есть и ваша доля вины. Вы не подумали о том, как я отнесусь к этому известию. Не подумали, что просто несколько слов поддержки смогли бы помочь, подарить надежду. Что еще все впереди, и у нас будут дети. Вы сами все рушите. Как бы я ни пытался протянуть вам руку, знаете, я не говорю сейчас о любви. Нас соединили наши отцы. Но хотя бы уважение должно было быть. Но и его нет. Вы противны мне, как мужчина. Закончили? Безразлично осведомился принц. Я вдруг поняла, что его злость ушла. Сейчас на его лице не было ни одной эмоции. Но впервые я не хотела применять свой дар. Сама не хотела. Я не ответила, чувствуя легкое облегчение от сказанного. Однако боль и та всепожирающая злость никуда не делись. «А вы думали, что сможете меня исцелить?» Неожиданно едко поинтересовался муж. «Правда верили, что своими слабыми попытками заглянуть мне в душу чего-то добьетесь? Сделаете из меня добренького, который вас на ручонках носить станет или леять?» Замерла, просто не веря в услышанное. Кажется, я даже не дышала. «Он знает? Знал все это время?» «Да, принцесса Милена, вы не ослышались. Ваши тщетные попытки было трудно не заметить. Полагаете, что это ваша заслуга? Если бы я не хотел, вы бы ничего из того, что видели, не узнали бы. Но знаете, на какое-то мгновение я поверил вам, вашему дару. Открылся, действительно желая этого. Даже больше, днями мне казалось, что вам правда удалось что-то изменить во мне. Сначала я не понимал, что со мной происходит. Но с каждой вашей последующей попыткой заметил, как меняется ваша аура, как окутывает вас легкая незаметная магическая дымка. Я не находила слов, слыша глубокое биение своего сердца. Однако вдруг с отчетливой ясностью поняла, его ничто не изменит. Я не зря сдался. Демиан навсегда останется таким, бесчеловечным, жестоким, холодным и ненавидящим каждого, кто может хоть на шаг стать к нему ближе. Глупо было с моей стороны довериться вам, той, что наплевала на собственного ребенка, той, что даже не чувствует раскаяния или жалости. Прекратите! Не могу больше его слышать. Уходите! Слышите? Оставьте меня! Вы уже все сказали! Я не хочу ни видеть вас, ни слышать! Увы, но я ваш супруг, злая ухмылка. Наш брак никто никогда не разрушит. Вам придется меня терпеть до конца своих дней. Муж резко встал. Вновь взглянул на меня и хмуро приказал. Не смейте больше никогда применять ко мне своего дара. Даже и не думала. Честно воскликнула, когда принц уже был в дверях. Но он не ответил и не обернулся. Ушел, наконец оставляя меня одну. И только тогда я позволила себе расплакаться, чувствуя, как эмоции накрывают меня с головой. Но я и не думала с ними бороться. Иногда просто необходимо дать им выплеснуться. Да, папа, я прекрасно помню твои слова. Но ни разу ты не учил меня, как быть вот в такой ситуации. Ведь я росла в тепле и уюте, в окружении любви, и просто не знаю, каково это расти в условиях, в которых рос мой муж. Но точно знаю, я не хочу, чтобы мои дети стали такими же. Не хочу быть с ним. Папа. По щекам текли слезы, и я даже не думала их останавливать. Казалось, будто время просто остановилось. Сердце обливалось болью. Стоило хоть на мгновение подумать, вспомнить о том, что малыша больше нет, как отчаяние поглощало с новой волной. Ведь принц прав. Я на самом деле изначально не хотела этого ребенка. Лишь со временем приняв его, осознав, что несмотря ни на что хочу рождения сына. А теперь? Что теперь? Это его вина. Если бы не Демиан, у нас был бы малыш. Постоянные волнения, вызванные его неподобающим, иногда жестоким поведением. Он ни разу не задумался о том, к чему может привести такое отношение. Не хочу даже просто смотреть на него. После сказанных им слов никогда. Не могу больше здесь находиться. Только не рядом с ним. Я громко выдохнула, вытирая слезы, и все равно продолжаю всхлипывать. На кровать запрыгнул Каян и стал ластиться. Он словно чувствовал мое горе, а я даже не могла к нему прикоснуться, понимая, что это его подарок. Помимо желания, перед глазами всплыл приезд принца из академии, наша свадьба и следующее утро, когда он преподнес мне котенка. Даже тогда он воспринял все не так, сделал свои какие-то выводы, не став слушать меня. Я прекрасно помнила, как он отреагировал на имя Каян. За что он только возненавидел брата, если раньше любил? Или это была всего лишь игра? Не хочу знать. Почему я об этом думаю? Демиан не заслуживает ни прощения, ни исцеления. Я положил руки на плоский живот, чувствуя в груди боль. Еще вчера там была жизнь. Но стоило ли этой жизни рождаться на свет с таким отцом? Нет, Милена, осадила саму себя. Не стоит так думать. Любая жизнь достойна рождения. Но сейчас я осознавала, что не готова вновь забеременеть. Не смогу провести еще одну ночь с ним. Вот только как избежать этого? Демиан мой муж. Это его полное право. Он не отступится. Как мне с ним жить, понимая, что это его вина? Хотя, кого я обманываю? И моя только вина здесь есть. Ведь он прознал об амулете Яна, если бы не это. Тогда что? Разве бы не нашел он другую причину сделать мне больно? Неожиданно в сердце кольнуло. Ян, я ведь так и не знаю, что с ним. В порядке ли он? Почему-то мне казалось, что он единственный, кто бы смог меня сейчас поддержать. Как же я хочу тебя увидеть. Что с принцессой? Встревоженно спросил Ян, прекрасно помня случившееся. Хоть он и сам был еще слаб и только стал идти на поправку, его не оставляли мысли о Милене. Тогда на арене ее крик привлек внимание. В мгновение до того, как темное заклятие брата атаковало его, он увидел побледневшую принцессу. «С ней все в порядке. заверил Ритель, не желая говорить правды. Целитель делал свою работу, осматривая второго наследника. Я настоятельно рекомендую вам несколько дней не вставать. Магия вашего брата забрала много сил. Вы еще слишком ослаблены, чтобы ходить. Вы обманываете меня, не сдавался Ян, прекрасно видя, как недовольно отводит взгляд мужчина. Прошу, скажите. Она сильно переволновалась, сипло отозвался целитель, но договорить так и не смог. Впрочем, Ян все прекрасно понял и дрогнувшим голосом спросил. А ребенок? Принцесса Милена потеряла ребенка. Наконец-то совсем тихо произнес Рейтель. Медленно встал, складывая свои вещи. Он понимал, что Ариан начнет расспрашивать, и не хотел поднимать эту тему. Ведь он предупреждал принца, просил не волновать супругу. Целитель прекрасно был осведомлен, что именно столь неразумное поведение принца вызвало выкидыш. Если бы Милена была окружена теплом и заботой, это бы не случилось. «Принцесса Милена сейчас у себя в покоях?» – серьезно спросил Ян, но целитель только недовольно покачал головой и хмуро предупредил. «Ваше высочество, пожалуйста, не стоит сейчас вставать. Вы еще слишком слабы». Однако приказывать наследнику он не имел права, и потому лишь попросил. После поклонился и поспешил покинуть комнату, на миг остановившись в дверях. «Принцессе необходимо сейчас побыть одной». «Думаю, принцессе сейчас куда больше необходима поддержка», – тихо не согласился Ян, когда за целителем закрылась дверь. И уже про себя, мысленно. Конечно, хорошо, если бы ее поддержал родной муж в такой ситуации. Вот только не думаю, что брат проявит хоть каплю сочувствия. Медленно сев, Ян решительно спустил ноги с кровати, первое время привыкая к нахлынувшей слабости. Однако желание увидеть принцессу было сильнее. Он чувствовал, что ей плохо. Знал это и догадывался, что принца рядом с ней нет. После смерти матери, Демиан стал просто сбегать от проблем. С третьей попытки Яну все-таки удалось встать и схватиться за столик. Понимая, что идти в одних штанах нельзя, он стянул рубашку, висевшую на спинке стула, и с трудом натянул на себя, морщась от неприятной боли и слабости во всем теле. Ему не впервые было приходить в себя после нападок брата, но сейчас он как никогда хотел избавиться от этой ужасной чахлости, вызванной любимым заклятием Демиана. Яну удалось переместиться к стеночке и уже по ней дойти до тайного хода. Перед глазами все плыло, но он упорно открыл проход и вошел в темный коридор. Я все так же сидел на кровати, поджав под себя ноги и пытаясь придумать, как мне быть дальше. Как совладать с этим убивающим меня изнутри эмоциями. Однако от мысли меня вдруг отвлек тихий стук. Но не в двери, а откуда-то справа, со стены. Потайной вход. Моментально догадалась и разрешила войти, не скрывая своей радости. Ведь оттуда мог войти только Ян, никто больше. Это действительно был он. Уставший, бледный, но с искренней теплотой в зеленых глазах и одобряющей улыбкой. Я заметила, как тяжело ему удались эти несколько шагов до моей кровати. С каким трудом он сел рядом со мной на край кровати и просто не смогла смолчать. «Ян, зачем же?» Сглотнула, понимая, что просто не нахожу слов. По его взмокшему лбу скатилась капелька пота. «Я в порядке», – уверенно заверил юноша. «А внутри меня стало тепло-тепло. Только от одного его присутствия. Даже эта тяжесть на душе, сковывающая меня, словно ушла на задний план, стоило мне увидеть Яна. Удостовериться, что с ним все хорошо. Что магия принца не причинила сильного вреда. Ведь Ян рядом, сидит передо мной, жив и более-менее здоров. Принцесса, я понимаю, что слова здесь будут лишними», – неожиданно тихо начал Ян. «Эту боль не смогут удалить никакие слова, но я помог ее уменьшить». Я не ответила, с удивлением позволив ему взять мои холодные ладони. Его руки показались мне горячими, а после ощутила тепло, идущее от них. Боль словно стала исчезать, и я просто не поверила. Ян тоже умеет исцелять? Умеет забирать душевные страдания? Однако я ошиблась. Следующие его слова дали мне понять, что его магия все-таки отличается от моей. Этому я научился в Академии. Магия обмена чувств. Я забираю вашу боль, взамен даря свое спокойствие и умиротворение. Все с тем же удивлением посмотрела на него, замечая, как еще сильнее бледнело его лицо. Не задумываясь, моментально прервала поток его магии, вырвав свои ладошки. «Ян, что с вами?» «Все в порядке», – сипло ответил Ян и снова улыбнулся. «Прошу, за меня не волнуйтесь. Но вам ведь, наверное, нельзя еще колдовать. То заклинание, темная магия Демиана, она... Правда, все хорошо». С улыбкой перебил он. «Меня куда больше волнует ваше состояние. Я не хочу об этом говорить. Чистая правда. О чем угодно, но не о Демиане или ребенке». Ян удивился, но ничего не сказал. Только кивнул. «Но мне действительно это необходимо. Любая тема, никак не связанная с тем, что вновь возвращает меня к той невыносимой боли. Знаете, я был приятно удивлен, когда вы надели мой подарок. Он на самом деле сменил неприятную мне тему. Спасибо вам. Это многое для меня значит. Но это очень опрометчиво с вашей стороны. Я был уверен, что вы спрячете его». Я промолчала, не став признаваться, что сделала это назло Демиану, Ведь если бы не подарок мужа да герцогини, я бы и не подумала надеть кулон. Совсем скоро я уеду, но перед этим хотела вам кое в чем признаться. Изумленно на него посмотрела. О чем он? Анитил имеет редкое свойство. Неожиданно Ян тепло улыбнулся. С помощью него можно передавать свои мысли. У меня есть такой же кулон, и когда меня не будет, вы всегда сможете со мной связаться при помощи него. Стоит только мысленно позвать и сжать в ладонях кулон, как я услышу ваш голос. То есть больше не надо писем? Мы сможем общаться так? Да, принцесса. А Дамиан? Он знает о свойствах вашего подарка? Об этом камне? Честно признаться, я не могу ответить вам. Он на мгновение замолчал, словно задумываясь над чем-то своим. Единственное, что могу точно сказать, вам лучше всего будет спрятать кулон в защищенных стенах тайных ходов. И там же со мной говорить. А ведь муж уже знает об этом кулоне. Узнал еще до турнира. Что если его свойства понял? Поэтому решил мне отомстить, подарив серьги герцогине. Впрочем, какая уже разница? Он повел себя низко, недостойно любящего мужа и будущего короля. Ничего не простит его слов, сказанных после потери малыша. «Ян», – тихо прошептала я, собираясь с мыслями. «Мне тоже надо кое в чем признаться». Он насторожился, но я поспешила его успокоить. «Я хочу уехать». «Уехать?» – удивленно переспросил Ян. «Да, мне это просто необходимо». Я устало посмотрела на свои скрещенные пальцы, просто не зная, с чего начать. Хотя бы на несколько дней, недель, а может месяцев, если удастся. Мне тяжело здесь. Я просто не смогу видеть принца Дамиана, понимаете? Он не стал что-либо говорить, только согласно кивнул. И мне было этого достаточно. Я видела в его глазах теплоту, нежность и заботу. Ни у кого больше во дворце не было такого взгляда. Искреннего и близкого мне. Мне просто необходимо было с кем-то поделиться своими планами. Я понимаю, что не могу вернуться в Ринеллу, не могу бросить мужа. Как же это тяжело, однако все равно продолжила. Но есть место, куда я имею полное право поехать, и мне даже слова не скажут. Монастырь, догадался Ян, неожиданно вновь беря мои ладони. Место, где можно найти себя. Где Дамиан оставит меня в покое. Где я смогу побыть наедине. Принцесса, если бы вы только знали, как я хочу забрать вас с собой. Я печально улыбнулась. Какими бы ни были соблазнительными слова Яна, это невозможно. Как сказал Дамиан, мы соединены узами брака до конца своей жизни, пока смерть не разлучит нас. «Леди Милена, посмотрите на меня!» Неожиданно решительно попросил юноша, легонько касаясь моего лица. Удивленная его таким поведением, я непонимающе на него посмотрела, да так и замерла, теряясь в зеленом омуте бесконечности. Казалось, его глубокие глаза видят меня насквозь, заставляя затаить дыхание, а сердце обмереть. Он склонился ко мне близко-близко, настолько, что я могла рассмотреть все реснички. «Милена!» Почти в губы выдохнул мне Ян. Но отчего-то я даже не подумала отодвинуться. Понимала, что сейчас последует, но осталась на месте, не отводя взгляда от его взгляда. Предательство мужа, насилие, одиночество, потеря малыша. Я не могу больше всего этого терпеть. Не хочу. Нежное и ласковое касание теплых губ дарит надежду. Хочется верить, что даже в самые темные минуты жизни можно найти что-то светлое. И неважно, какова причина у Яна, его близость, присутствие заставляют жить. Все остальное меркнет перед силой духа жизни. И если только Ян может вернуть меня, я согласна нарушить клятву. Ведь у меня нет настоящего мужа, от которого я хотя бы могла получить уважение. Так зачем? Время остановилось. Для меня существовали только губы Яна. Ни мыслей, ни чувств. Только тепло, идущее от него ко мне. Моя сила, помимо воли, тянет эмоции Яна. Я вижу ярко и отчетливо. Все-все. Вот он совсем маленький. Уже взрослее, подросток. Мгновение и юноша. Его душа окружена теплотой. Тьма дворца не смогла поглотить ее. Она свободна и жива, несмотря на все. Любовь. Мать любила его сильно. Как и отец, который дал всего себя женщине, что смогла задеть его душу. И Лиза, она подарила ему столь драгоценный дар. Картинки вихрем кружились перед глазами. И когда остановились, я ощутила разочарование, изумленно глядя в эти большие зеленые глаза. «Ян, простите!» Ошеломленно прошептал он, словно сам себе удивляясь. Резко встал и отошел назад, придерживаясь за столик. «Я не должен был. Я...» Кажется, он не находил слов. Вот только я совсем не жалела об этом мгновении. Ведь благодаря ему мне стало легче. Эмоции не душили меня больше. Боль исчезла. А я отчетливо понимала, что ребенок только тянул меня назад, заставляя пытаться помочь Дамиану. Но сейчас я не хотела этого. Я свободна, и я уеду. Не извиняйтесь, Ян. Ведь я сама не оттолкнула вас. Сама позволила. «Тш-ш-ш!» Неожиданно осторожно проговорил он, приложив палец к губам. К чему-то прислушался, напрягся. Его лицо резко изменилось. Кажется, еще сильнее побледнело. Тихо прошептав «О нет», он устало облокотился на столик. «Что случилось, Ян?» Обернулся, что-то прошептал. Я не разобрала. Только заметила легкую пыльцу, слетевшую с его ладоней и коснувшуюся моих губ. «Сюда идет Дамиан», быстро пояснил, а я вдруг поняла, что это сейчас было. Что за пыльца? «Ведь если муж поймет, узнает, что меня целовал его брат, он не должен нас видеть вместе», отчаянно произнес Ян, поджимая губы и с трудом отпуская столик. «Это только сильнее разозлит его». Стараясь не показывать свое истинное состояние, он медленно, но решительно направился к тайному проходу, когда вдруг замерла, с ужасом вспоминая слова мужа. «Постойте, Дамиан ведь знает о них, он поймет!» Изумленно замер. Я ощутил его растерянность и искреннее удивление. Его душа испуганно вздрогнула. Замерла, как и он сам. «Не понимаю», отчаянная, а за дверью послышались приближающиеся шаги. «Идите», испуганно приказала, непроизвольно сжимая простыни. «Прошу, он не сможет пойти за вами. Ваша защита все еще цела и...» «Принцесса, теперь я уже точно не уйду», спокойно перебил юноша. «Если он и так знает о моем присутствии, то покинуть вас просто не имею права. Не сейчас. Что же вы делаете? Ведь этим только больше его разозлите. Как вы сами сказали, он и так знает. А значит, нет смысла его обманывать. Ведь тогда Дамиан сорвется на вас. Но ведь вы еще слабы». Мои слова потонули в скрипе открывшейся двери. «Дамиан!» «Ян?» Принц одарил брата презрительным взглядом, а после перевел все свое внимание на меня. «И ведь я наивно полагал, что моя жена страдает». «Дамиан, хоть сейчас, оставь принцессу Милену в покое. Если у тебя есть хоть капля совести, прошу, дай». «И это говорит мне тот, кто имел наглость явиться в покое к замужней даме?» Холодно перебил муж, входя в мои покои. «Не просто какой-то даме, а жене своего старшего брата? Ян, не глупи, ты сейчас не в том состоянии. Лучше уйди по-хорошему, если вновь не хочешь оказаться прикованным к постели». Однако Ян упрямо остался стоять на месте. Но я прекрасно видела, как ему нехорошо. Вот зачем? Почему не ушел? Ведь если принцу что-то взбредет в голову, его брат не сможет даже отбиться. Он еще слишком слаб. Что же делать? «Ян», — угрожающе протянул Дамиан, — «я намерен поговорить со своей женой. Ты здесь лишний». «О да, я часто это от тебя слышал». С удивлением посмотрела на Яна, чувствуя его внутреннюю боль. Но он не заметил моего взгляда, акцентировав все свое внимание на брате. «Как всегда, легче ведь прогнать меня, верно, Дамиан? Но я больше не тот маленький мальчик и никуда не уйду. Если ты думаешь, что я оставлю тебя наедине с принцессой, то глубоко ошибаешься. Пока я здесь, ты не посмеешь ничего и сделать». «Верно», — не стал спорить принц, неожиданно приблизившись к Яну. «И я больше не столь терпеливый. Мгновение, и я с удивлением наблюдаю, как брат мужа ослабленно оседает на пол». «Что вы сделали?» Испуганно подскочила, но резкая острая боль заставила со стоном опуститься обратно на постель. «Не спешите, принцесса. Ритей настоятельно не рекомендовал вам вставать. Впрочем, как и ему». Холодный взгляд в сторону Яна. Взмах рукой, и его брат оказался в кресле у окна. Все так же, без сознания. «Как же раздражает!» Неожиданно зло бросил принц. «Вы беспокоитесь о каждом. О том безрассудном после, о моем брате. Но на ребенка вам начхать! Не успели его потерять, как уже мило общаетесь с Яном. Вы даже не переживайте о том, что случилось!» «А чего вы ожидали? Я сама не знаю, что дернуло меня сказать, но... Думали, я буду любить плод насилия? Напоминание о тех ужасных минутах? Когда единственным моим желанием было забыть ту ночь?» Сказала и замерла, где-то в глубине осознавая, что в этих словах есть правда. И от этого стало только хуже. «Нет, нельзя плакать. Ты принцесса, ты должна быть сильной». Неожиданно руки мужа сомкнулись у меня на шее. Я не успела даже испугаться, с отвращением посмотрев в темно-синие глаза, полыхающие яростью. Мои слова, они задели его, даже сильнее, чем сказанное мною ранее. Дышать. Как же тяжело дышать. Но я не делала попыток вырваться или ослабить его хватку. «Не советую вам злить меня, принцесса», сказано совершенно спокойным тоном. Пытаюсь сделать вдох, но не могу. Он только крепче стиснул пальцы. «Убейте». Безэмоционально прохрипела, с безразличием глядя в его холодные глаза. «Давайте. Чего же вы ждете?» Ощутила, как его ладонь вздрогнула, а в глазах промелькнуло удивление. «Ну же, Дамиан, рядом с вами я и так давно мертва». Он разжал ладонь. Я не сразу осознала, что могу дышать. А когда поняла, сделала первый, второй, третий неуверенный вдох. Горло ужасно соднило, но это такая мелочь по сравнению с тем, что я увидела в глазах принца. Недоумение, боль, отчаяние. Но я даже не пыталась прибегнуть к дару, сухо проговорив, напоминая его же слова. «Вы закончили?» Муж не ответил. Неожиданно резко встал и покинул покои, громко хлопнув дверью. Я же так и осталась сидеть на кровати, Чувствую, как горло подкатывает ком, и на душе становится противно. Время летело очень быстро, и с каждым новым днем я чувствовала себя все лучше. Боль тех дней понемногу уходила, оставляя меня. К тому же, к моему огромному счастью, муж больше не заходил. Даже больше. Сегодня он уехал. Как мне сказали фрейлины, его высочество покинул стены дворца еще на заре. И я, пользуясь возможностью, почти сразу же попросила встречу у короля. Он удивился, но принял. Не стал расспрашивать о причинах моей просьбы, а просто подписал соглашение о моей поездке на несколько дней в женский монастырь на юге столицы. Впрочем, я уверена, что догадаться несложно. Мне объяснять не надо было. Потеря ребенка, желание побыть наедине с мыслями – это позволено любой верующей женщине. Провожал меня уже более-менее крепший Ян, который почти все это время был рядом со мной. Но почему-то вспомнился образ мужа. Заглотнула, чувствуя, как мелко дрожат руки и горло подступает ком. Я совершенно не знаю, как мне быть дальше. Ведь рано или поздно мне придется встретиться лицом к лицу с ним. Придется вернуться назад во дворец и когда-нибудь вновь лечь с ним в постель. Этого я боялась больше всего. Не хочу от него детей, но понимаю, что мое желание не играет никакого решения. Королевству нужны наследники. И даже если я дождусь своего совершеннолетия, мне все равно надо будет родить ребенка от Дамиана. Сжала губы. В любом случае, время мое спасение, и оно у меня есть. Оно поможет. Позади меня скрипнула дверь, и вошли двое молодых девушки, несущие мне воду. Ванна. Это именно то, что мне сейчас нужно. Принц Дамиан возвращался обратно в замок. Свежий воздух леса и быстрые скачки на Феликсе помог ему успокоиться и взять себя в руки. Все эти дни он специально не заходил ни к принцессе, ни к брату. Его мучили мысли. Последний разговор с Миленной. Отчего-то из головы все никак не выходили слова. Рядом с вами я и так давно мертва. И взгляд, полный решимости и без капли страха. Одновременно с некоторым отчаянием и безразличием. И ведь он шел для того, чтобы действительно спокойно поговорить, но Ян, до конца не набравшись еще сил, он пришел к ней. Его злило это. И пусть в какой-то степени он сам привел к этому. Ведь после случившегося Милене просто необходима была поддержка. Дамиан прекрасно это осознавал. Но этот гнев... Ее беспокойство о других и абсолютное равнодушие к будущему ребенку. Плод насилия. Почему? Почему ему так сложно рядом с ней? Милена, ваши слова. Почему они так глубоко задевают меня? Не потому ли, что в них есть доля правды? Дамиан натянул поводья, заставляя Феликса свернуть с тропы на главную дорогу, ведущую ко дворцу. Мысли. Они потоком крутятся в голове. Этот ребенок. Его бы ждала такая же судьба, и принц не хотел этого. Как бы он ни жалел о случившемся, не винил Милену. Внутри он знал. Его действия привели к этому, и в какой-то степени он целенаправленно это делал. Зачем рождаться в мир, где тебя не станут любить? Но как же трудно. Почему он не может сдерживаться рядом с ней? Почему только она так злит? А ее слабые попытки заглянуть ко мне в душу? Что они дали? Абсолютно ничего. Лишь мгновение облегчения, не более. Никто не знает всей правды. Спрыгнув с коня, он передал Феликса конюху и пошел в дворец. Еще одна попытка разговора. Вот чего он хотел. Но не сильно верил, что ему что-нибудь удастся. Каждый их разговор с супругой всегда заканчивался одним – ссорой. Но наследник все равно должен родиться. И как это сделать, чтобы Милена по-настоящему захотела ребенка, Дамиан не знал. Только одно ему точно было известно – малыш должен родиться в любви. Нет, не к нему. Милена должна любить ребенка, желать. Но он уже столько совершил, что вряд ли когда-нибудь что-то заставит ее по своему желанию провести ночь. Но насилием брать Милену Дамиан не хотел. Это было единственное, о чем он действительно сожалел и понимал, что если бы не та ночь, все могло было быть иначе. Но время не вернешь вспять. «Почему?» – прошептал в голос Дамиан, идя по темному коридору. «Почему при виде вас я теряю самообладание? Каждое ваше действие. Я пытаюсь понять, пытаюсь пойти навстречу. Но вновь и вновь вы делаете все, лишь бы оттолкнуть, разозлить и вывести из себя». Однако в покоях его вновь ждало разочарование. Принцесса Милена не оказалась. А встретившая фрейлина испуганно сообщила – что принцесса покинула дворец и на несколько дней уехала в женский монастырь. «Монастырь?» – прогремел Дамиан, чувствуя, как вновь теряет остатки самообладания. Мелинда испуганно сжалась под разозленным взглядом его высочества, когда ее спасли открывшиеся двери покоев Яна, и она поспешила уйти прочь. «Вернулся», – спокойно проговорил Ян, с легким раздражением рассматривая брата. «И уже кричишь? Кто надоумил ее уехать в монастырь? Не ты ли?» Смешок. «Дамиан, это ты заставил ее бежать отсюда, как можно дальше, лишь бы не видеть тебя, хотя бы на время найти покой. Знаешь, я, наверное, никогда не пойму тебя, а именно твоей жестокости. Принцесса потеряла ребенка, а вместо поддержки супруга наткнулась лишь на гнев и презрение. Даже тогда ты не смог и слова доброго из себя выдавить. Свои морали оставь при себе, я не намерен их выслушивать». «Как и всегда». Легкая пауза. «Дамиан, оставь ее, дай время». «В какой она уехала монастырь?» Ты правда решил, что я тебе скажу? Я не понимаю тебя, Дамиан. Неужели не можешь просто дать своей жене несколько дней спокойствия? Ей оно нужно. Она только потеряла ребенка, а в стенах храма сможет найти то, чего никогда не даст родной муж. Она его и не хотела, насмешливое фырканье. Так что все только к лучшему. Как же ты ошибаешься? Хмуро сдвинув брови, серьезно проговорил Ян. Если бы ты хоть раз выслушал Милену, хотя бы раз попытался понять, то узнал бы, насколько ей больно. Зато ты, я посмотрю, не забываешь подставить дружеское плечо чужой жене. Каков в этом смысл? Меня хочешь еще больше разозлить? Ты все равно совсем скоро возвращаешься обратно в Академию. А когда закончишь, состоится твой брак с принцессой Элаэрой Лимариет. Так для чего тебе эти слабые попытки сдружиться с моей супругой? То есть тебе даже в голову не могло прийти, что она просто дорога мне как человек? Что она искренне мне нравится? Ты, как обычно, думаешь только я, мое, свое. Но Дамиан, она не вещь, она живой человек, нуждающийся хоть в какой-то поддержке. Вспомни, как 4 года назад приехавшая маленькая девочка оказалась в совершенно чужом государстве, но не испугалась. Она с гордо поднятой головой приняла свою судьбу. И что получила в ответ от тебя? Ты пришел на помолвку со своей фавориткой. Насколько я помню, она совсем не скучала. Ведь ты тут же составил прекрасную компанию 12-летней несмышленой девчонке. В этом и есть твоя главная ошибка. Ты изначально повел себя неверно, и теперь уже вряд ли можно будет что-то исправить. Когда-то я еще верил, что тебя можно изменить. Что может, если не слова, то магия вернет тебя. Но это было самой главной моей ошибкой. Ты таков, каков есть. И пока ты сам не пожелаешь другой жизни, никто не сможет тебе помочь. И это говорит мне бастард? Без имени и без рода? Мой отец глупец, что принял тебя. А когда-то ты говорил другие слова, с грустной улыбкой заметил Ян. Именно ты убеждал меня в обратном, уверяя, что я такой же наследник. От фаворитки? Я был мал и не знал всего. Увы, наш дворец оказался не таким, как мы видели его в детстве. И люди совершенно не такие, прячущие свои сущности за масками. Ты глуп, если не понимаешь этого и продолжаешь во что-то еще верить. Только ложь и сила способны спасти. Тебе пора повзрослеть, Ян, иначе рано или поздно тобой воспользуются. Кажется, Академия ничему тебя не научила. А жаль. Теперь же вернемся к моему вопросу. В какой именно храм уехала принцесса? Я уже сказал ранее, что не стану говорить. Я опять неразумна. Ведь ты должен понимать, что я все равно смогу узнать. Сможешь, не стал спорить Ян. Но не от меня. Хоть немного, но я дам принцессе шансы не видеть тебя. Не выводи меня, Ян. Если бы ты не был моим братом, то давно был бы мертв за столь явное неуважение. Юноша не ответил, только улыбнулся, без страха глядя в лицо Дамиана. Синие глаза, не темные. Все-таки Милене удалось, пусть совсем немного, но его брат стал действительно более сдержанным, а тьма появлялась теперь в очень редких мгновениях. Дамиан раздражительно повел плечами и ушел, скрываясь за поворотом, где располагается кабинет отца. Ян понимал, что рано или поздно принц узнает, где Милена. Но короля сейчас нет в дворце, а слуги не знают, какой именно монастырь. А значит, у нее есть время. Принцесса Милена, тихий шепот. Я верю в вас. Знаю, вы сможете. Его губы все еще озаряла теплая улыбка. Он хотел верить, что у принцессы все удастся. Ведь столь редкий дар встречается лишь раз в несколько тысяч лет. И если он не смог вернуть Дамиана, то может у нее выйдет. Должно получиться. Тогда бы зачем еще отец заключал их брак? Но с каждым днем он все сильнее сомневался. И слова, только что сказанные Дамиану, на самом деле это ложь. Я наперся на двери, прикрывая глаза, вспоминая, когда впервые увидел маленькую, но очень смелую принцессу. Он никогда особо не вел таких открытых с кем бы то ни было бесед, но она заставила его заговорить, даже пусть, если это и была магия. Нет, не магия. Дар. Дамиан, как же ты не понимаешь, что тебе невероятно повезло? Чистая и сильная душа, которую ты так пытаешься втоптать в грязь, как когда-то втоптали твою. Но я не позволю, клянусь. Эпилог. Просторное, но серое хмурое помещение с атрибутами богини Шаэрит, которой я молилась в последние дни. Вот и сейчас я стояла на коленях перед портретом божественной покровительницы, в которую верили все женщины, как Ринеллы, так и Давили. Просила прощения и очищения. Не знаю, слышала ли она меня, ведь последний раз я обращалась к ней по указу своей няни, что обязывала меня молиться. Но еще никогда искренне я не взывала к богам. И только сейчас мне правда нужно было выговориться. Стало легче. Стоило излить душу, как внутри накрыло облегчением. Я должна взять себя в руки, вернуться с новыми силами. Это моя судьба, и убегать от нее нет смысла. Каков бы ни был Дамиан, мы дали клятву перед богами. Теперь же сами страдаем, осмелившись их нарушить. Клянусь, я обязательно попробую еще раз. Ведь мне жить с ним, нельзя отступать. Ведь этому учил меня отец. Никогда и ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Легонько коснулся пальчиком теплого кулона, которое я не снимала. Он словно дарил мне веру и надежду в лучшее. Осознание, что я смогу получить поддержку, дарили мне сил. Тихий стук, и я удивленно обернулась, открывая дверцы. За ними стояла одна из послушниц. Поклонившись, она смущенно произнесла: «Принцесса, к вам приехало его высочество». Удивилась, ведь мужчинам запрещено ступать на территорию храма. И словно догадавшись о моих мыслях, сестра тихо пояснила: «Госпожа Эрик пропустила его в зал слушания». И я вспомнила сказанные недавно слова одной из сестер. Лишь госпожа монастыря решает, кому позволено ступать за стены святилища, а кому нет. Конечно, сестра не могла отказать будущему королю. Вот только как бы я не убеждала себя и не заверяла, что смогу, попытаюсь, вдруг с холодной ясностью поняла: нет, еще рано, я не готова. Однако я заставила себя выйти из часовни и пойти вместе с сестрой к принцу. Девушка оставила меня у дверей. Я же глубоко вдохнула и смело вошла, перед этим спрятав кулон под одежду. Принц Дамиан стоял у окна, недалеко от алтаря, равнодушным взглядом рассматривая божественные атрибуты. «Добрый день!» – поприветствовали меня, а я только удивилась и одновременно расслабилась, видя синие, просто ярко-синие, без тьмы глаза. «С вашей стороны это было некрасиво так со мной поступать, уехать в мое отсутствие. Простите, я замерла в проходе, не решаясь все-таки подойти ближе. Мне надо было очистить душу, но, Дамиан, разве вам можно тут находиться? Это ведь священные стены богини-матери». «Ох, принцесса!» – он неожиданно весело улыбнулся. «Я ведь некромант. Неужели вы думаете, что меня остановит какая-то жалкая покровительница отчаявшихся женщин? Зря вы так говорите. Боги слышат нас. Пусть». Безразличное пожимание плечами. Я не вздрогнула, даже не отступила, оставшись стоять на месте. «Но сейчас вопрос в другом, принцесса. Как долго вы планируете гробить себя в этих стенах? И прошу, не стоит врать о том, что желаете предаться молитвам. Мы оба прекрасно знаем, что вы здесь из-за меня. Тогда зачем вы приехали? Разве я многого прошу? Всего лишь дать мне немного времени. Я ведь понимаю, что никуда не смогу от вас уйти. Поэтому решили спрятаться здесь?» Фырканье. «Возвращайтесь обратно во дворец, вам тут не место. Позвольте мне самой решать, место ли мне тут или нет». «Я понимаю, что, может, был несколько груб», – неожиданно заговорил муж, глядя прямо мне в глаза. И я просто не смогла сдержать легкого саркастического смешка. «Несколько? Вы действительно так думаете? Считаете вправе обращаться так с людьми? С вашей законной супругой? Простите, но я не могу знать, когда в следующий раз вы вновь не сдержитесь. А здесь я смогу хоть немного, но побыть в спокойствии. Вы ведь должны понимать, что если я захочу, вы немедленно будете возвращены назад. Не сомневаюсь. Ведь даже священные стены ему не помеха. Однако сказала другое. И все же я надеюсь на вашу благосклонность. Хоть сейчас проявите только уважение к моему решению. Позвольте несколько дней провести здесь наедине с собой и со своими мыслями». Тишина. После легкое касание к моему лицу. Мне с трудом удалось не вздрогнуть и не отойти. «Хорошо, принцесса». Неожиданно согласился муж, удивляя меня еще сильнее. «Я дам вам время, которое вы столь сильно просите». «Спасибо!» Искренне поблагодарила я, просто не веря своим ушам. «Он правда согласился? Правда даст мне время? Но почему?» Вот только Дамиан не стал объяснять причины своего решения. Вдруг взял мою руку и осторожно поцеловал. Я удивленно на него посмотрела, а он только улыбнулся. «Может ли быть такое, что моя сила все же повлияла тогда? Как еще объяснить такую резкую перемену? Или он правда жалеет?» «До встречи, принцесса. Я буду ждать вашего возвращения». С этими словами он легонько склонил голову, внимательно меня разглядывая, словно что-то решая, а после ушел, оставляя одну в замешательстве.